Глава 17. В тот же день. Ушли к себе, в селиверстов переулок, вымотанные владельцы бюро. Завтра они запустят процедуру проверки артефакта и, скорее всего, уже в понедельник смогут его истребовать и отдать Нине Захаровой. Квартиру заперли и наложили печать, обычную и магическую. В ближайшие полгода здание простоит пустым, а потом, если не объявится какой-то наследник, будет объявлено выморочным имуществом и пущено с торгов. Из Кинеш мы прислали магвестник. Копаем, много интересного, вернемся завтра. Хочется надеяться, что твои подчиненные в самом деле отыщут следы не Ангелины, в прошлом госпожи Ряхиной, сказал секунд-майор. Сегодня он никуда не спешил, выслушал отчет инспектора и теперь сидел и размышлял с ним вместе. «Пока не понимаю, у нас один убийца или два», честно признался Ниганов. «Ты считаешь, это может быть совпадением? Типа поскользнулся и упал на нож, и так 18 раз подряд? Я в такое не очень-то верю. Но обрисуй, как ты это себе представляешь». «Например, госпожу Майер убил кто-то из шантажируемых ею, а Антона – его собственная любовница, явившаяся требовать, чтобы он сделал ее честной женщиной, и немедленно». «И прям вот в день похорон, когда городская стража крутится рядом...» «Недостоверно». «Ладно», — Глеб задумался. «Другой вариант. Первое убийство — дело рук Антона. Он знал об аллергии, у него были контакты с поставщиком всяких зелий, он имел возможность получить ключи от салона. У него был сообщник, который явился требовать своей доли». «В чем?» — усмехнулся Бахтин. «Тут я сдаюсь», — развел руками его подчиненный. «Потому что никаких фактов у нас более нет, одни домыслы. Надо искать факты. Может, вскрытие что-то покажет?» Оба помолчали. Понятно было, что вскрытие покажет смерть от удара тупым предметом, но не сообщит, чья рука этот предмет держала. «А что у нас напротив Цирцеи?» — спросил вдруг Бахтин. Глеб задумался, вспоминая. «Прямо напротив площадка под сквер. Уже разметили. Правее — здание, в котором на первом этаже ресторан, а на остальных сдаются номера. Левее, ближе к серединке, на первом этаже ювелирный магазин, выше квартиры». «Надо искать свидетелей. Если даже ювелиры не поставили наружное наблюдение с записью, мог быть просто кто-то, кто заметил нашего убийцу, входящего к Майеру. Официанты в ресторане в 4 часа дня не слишком заняты, а они народ наблюдательный. В жилом доме может оказаться старушка, у которой всей радости смотреть в окно. Ищи, старший инспектор, ищи. Пока твоя группа в Кинешме, разрешаю привлечь для опроса офицеров из отдела Сколикова». «Представляю себе, сколько я услышу благодарности от Сколикова», — вздохнул Глеб. «Сергей Иванович, а что с отпечатками в кладовке Цирцеи? Нашли что-то?» «Слушай, а это ведь я из виду упустил. Прислали что-то, я отложил в сторону и забыл совсем». Он покопался в папке с надписью «Входящие» и вытащил оттуда листок бумаги, пробежал текст и перекинул инспектору. «Ничего неожиданного. Вообще вся кладовка захватана уборщицей, но в этом так криминала нет. На выключателе и ведре поверх всего пальчики покойного Антона. Вчера мы бы у него спросили, как они туда попали. Сегодня, увы, не у кого спрашивать. Частичный отпечаток внутри хозяйственных перчаток. Мизинец левой руки соответствует...» «Ага, парикмахер из салона, некая Асель Тамивар. Вроде бы в какой-то момент Ангелина хотела заставить мастеров мыть полы после смены, но потом наняла уборщицу», — сомнением сказал Глеб. «Но вряд ли с тех самых пор хранятся хозяйственные перчатки. Скорее всего, это след того, кто надевал их последним. Так что надо проверить». «Проверю», — инспектор сделал пометку в блокноте. «Может, удастся аурный след снять? Перчатка — это такой как бы пузырь. Там должно лучше сохраняться». «Так», — продолжал Бахтин. «На дверной ручке вообще ничего, ее вытерли». «Как-то странно получается, Сергей Иванович. Если некто сообразил вытереть дверную ручку, почему на остальном наследил?» «Возможно, тот, кто ее вытер, побывал в кладовке первым. Например, что-то там оставил для Майера. Лотосовый порошок. А наивный Антоша даже и не подумал, что отпечатки пальцев на швабре его могут выдать. Бахтин взглянул на часы и нахмурился. «Все, старший инспектор, иди. Время твое вышло. Сейчас как раз можно опросить жильцов из дома напротив, так что бери помощников и дуй». Дом напротив изображал таксу или букву «П», но родственную такси. У него были коротенькие ножки, иначе говоря, флигели, выстроенные по переулкам, и длинное тело, выходящее фасадом на Сретенку. Поначалу Никонов обрадовался, прикинув, что в таксиной ножке, обращенной к дому Майеров, не так много квартир. Потом посмотрел на карту и понял, что из своих окон могли видеть интересующих их дом и те, кто жил в противоположном флигеле, и даже несколько квартир, расположенных в теле таксы. То есть не 4, а 12. И одному тут явно не управиться. Главное же, что неприятный разговор со старшим инспектором Скориковым, а потом и с его подчиненными, потом это бесконечное унылое «извините, ничего не видели», и даже «а там есть дом», вся эта работа вечером, когда нормальные люди ужинают и пьют вино. Вся эта шелуха была абсолютно совершенно бесполезна. Свидетелей, видевших, кто входил в дом Майеров между 3:30 и 5:00 дня, не было вообще. Глеб попрощался с коллегами из соседнего отдела, подумал минуту и пошел по переулку в сторону ресторана. Все равно надо сегодня ужинать, так какая разница где? У ресторана, к счастью, был безобидный лацийский уклон. Никонов постарался не задумываться о том, что бы он ел в каком-нибудь суперэкзотическом заведении. Здесь можно было попросту заказать пасту карбонара, какой-нибудь десерт, рюмку граппы и не думать о том, мяукало при жизни мясо из вон той котлеты, лаяло или шуршало хитиновым панцирем. Сделав заказ, он остановил официанта и спросил. «Днем тоже вы работали?» «Мы», — ответил тот, не удивляясь. «У нас график трое суток через трое». «Вы найдете минутку, мне бы поговорить с вами и с вашими коллегами?» «Стража, что ли?» — поинтересовался ничему не удивляющийся труженик салфетки. «Напротив, что-то произошло». «Убийство», — сознался Глеб. «Поговорите с народом, может, и видели кого-то, кто входил вон туда между 4:30 и 5:30». Ему принесли пасту и белое вино, потом панакоту, потом граппу и чашку кофе. Сытый инспектор откинулся на спинку стула. Ему невыносимо хотелось спать или хотя бы закурить, но курить он бросил год назад и снова начинать не собирался. Приходилось держаться. Возле стула напротив появился официант, положил перед инспектором меню и сказал. «Вы просматриваете, будто еще что-то хотите заказать, а пока слушайте меня». «Значит, нашел я, кто смотрел на интересующий вас дом, ровно в нужное время. Зовут Николай». Видел он, как примерно 4:45 в подъезд зашла дама. Ну, за 40, и такая корпулентная, в теле. Описать лицо не сможет, но завтра готов подойти к вам и составить словесный портрет. Надо? «Еще как», — тихо ответил Никонов, невидящими глазами глядя в меню. «Вот моя карточка, пусть позвонит сегодня же в любое время. Мы заплатим». Он рассчитался за ужин и, тяжело отдуваясь, вышел в переулок. Стронулось с места? Или очередная обманка, каких уже был миллион за годы его работы?